Глава 11. Холодно стало. Нева взбурлила. Дожди секли. Иван Емельянович Балакирев в тулупчике коротком на колясочке ехал к службе во дворец царицы, чтобы дураков смешить. Сам-то он смеялся очень редко, а своим шуткам — никогда. Через него пролегал мост, строенный недавно стараниями корабельного мастера Пальчикова. Хороший мост получился, разводной, он корабли через себя пропускал. А ведали им, естественно, офицеры флота. На переезде всегда толчая была, люди и повозки в очереди ждали. Очередь тянулась медленно, ибо деньги собирали. С карет парами драли за проезд через мост по пятачку, с воза по 2 копейки. С пешеходствующих по 1. Отдай и не греши. Пока проезжий, воров стережась, кошель распутает от завязок, пока монетку похуже выберет, пока ему сдачи мостовщики отсчитают, другие стоят и ворон считают. Балакирев ехал об 1 лошадку, а потому 3 копейки бросил в казну флота российского. Как раз навстречу ему стражи через Неву человека, закованного в крепость, препровождали. Балакирев, конечно, не удержался, спросил: — Эй, милый, за что тебя тащат-то? — А я, брат, сволочь немецкую матерно излаял. — Пропадешь теперь, — пожалел его шут. — Облаял бы ты лучше меня, и ничего бы тебе за это не было. Стражи тут накинулись на Балакирева. Ты кто таков, чтобы советы советовать? — А я царь Касимовский, не чета вам, дуракам. И нахлестнул кобылу, чтобы везла его поскорее. Верно, что был Иван Емельянович царем Касимовским. Хороший городок. Просто рай, как вспомнишь. У заборов там громадные лопухи растут. Таких лопухов нигде нет. Когда окочурилась Фатьма, последняя ханша Касимовская, Петр I сделал шута царем Касимовским, а императрица Екатерина I на престол воссетши, все выморочные имения царей Касимовских Балакиреву отдала. Балакирев и погребен был в Касимове, в Егорьевской Богоявленской церкви, которая ныне охраняется государством как ценный памятник русского старинного зодчества. Городок Касимов на Оке был когда-то столицей Касимовского ханства, подвластного московскому государству. Да, лопухи там громадные. Пррррр, натянул вожжи Иван Емельянович. Во дворце было еще полулюдно, а шуту с улицы стало зябко. Он спустился в царскую прачечную, где еще с ночи кипела работа. Веселые бабы-молодухи из чанов, кипящих палками, тяжелые волокиты белья таскали. Балакирев присел к печке погреться. Полежка 1 подкинул в огонь, снял парик, обнажив седые лохмы волос. — Гляди-ка! — смеялись прачки. — Уже и снега выпали. — Да, бабоньки, — согласился шут, — снег уже выпал. И вам, коровам этим, уж не побеситься со мной на травке. Состарился я. Через окно прачечной был виден простор, вздутый от ветра воды Невской. Посреди реки ставил паруса корабль голландский, который привез недавно в Петербург устрицы флембургские. Свежак сразу набил парусам брюхи, корабль быстро поволокло в туманную даль устья, где гулял бесноватый сизый простор. — Пойду-кась я, барыньки, — поднялся Балакирев от печки. — Надо служить, чтобы детишки с голоду не пропали. В Аудиенском море повстречался с Волынским. — Как уживешь, Емельянович? — спросил тот шута. — Живу. — За дурость свою. Достатку больше тебя имею. — Да какая там жизнь? На живодерню пора. А отставки мне не дают. Глупая жизнь у меня. Вчера вот я заплакал было, а вокруг меня все гогочут. Думали, ради веселья ихнего реву я. Явился в камору еще один шут, князь Голицын. Жалко был человек. В Сорбонне учился. Пылкой любовью итальянку любил. И все заставили позабыть. Теперь хуже пса шпыняли. Артемий Петрович страдал за Голицына. Видел в насильном шутовстве князя умышленное принижение русской знати. Он ему руку подал. — День добрый, Михаил Алексеевич. — Аве, — ответил Голицын по-латыни. Балакирев слегка тронул Волынского за рукав, поманил. — Петрович, поди-ка в угол. Сказать хочу. Подали от посторонних шут ему сообщил. — Нехорошие слухи ходят, Петрович. Будто ты в дому своем гостей собираешь. Проекты разные пишешь, како государством управлять. Остерман, гляди, в конфиденцию с герцогом войдет, они сообща без масла тебя изжарят с обоих боков. Ничто. Я теперь на такой высокий пенек подпрыгнул, откуда меня не сшибешь так просто. Да и черкасский за меня. На черепаху кабинетную не уповай надеждами, — отвечал шут. Князь черкасский тебя же первого и продаст, ежели в том нужда ему явится. За тобою Берон недоволен. Не любо ему, что государыня тебя слушается, а ты, герцога, слушаться перестал. Ведь я не дурак, как другие. Я-то понял тебя, Петрович. Дружбу с герцогом ты в своих целях использовал. — Ну, брось! — отмахнулся Волынский. После доклада у императрицы он встретил в передних Йогашку Эйхлера, который важно шествовал в кабинет с бумагами и перьями. Артемий Петрович шепнул кабинет секретарю конфиденциально. — Пуще за Остерманом следи, что пишет, что помышляет. А вечером приходи и дело суду тащи, говорить станем. На выходе из дворца столкнулся почти нос к носу с цесаревной. Платьица бедненькая на Елизавете, но она распетушила его лентами, будто королева плыла по лестницам. Ай, ну до чего же хороша девка! Так бы вот взял ее и укусил. Елизавета Петровна ценила Волынского как человека из папенькиного царствования и была неизменно к нему приветлива. — Ой, Петрович, друг! Ну и ветер сей день гудит. Закатилось лето красное, боли не послушать мне арий лягушачьих. У меня за деревней Смольной уж тако болотце дивное. Сяду на бережок в ночку лунную. Лягухи соберутся вокруг меня и столь умильно квакают, что я слезьми, бывало, умоюсь. Куды там Франческе Арайи с его скрипицами до наших лягушек российских? Волынский глянул по сторонам, нет ли кого лишнего, и шепнул девке на ухо, как шепчут слова любви. — Мы с вами еще всех переквакаем. Будьте уверены, ваше высочество, я вас помню и чту. Когда станете по закону величеством, я вас ублажу. Знаю под Балахной три болота чудесных — долгое, чистое и боровое. Вот там, как научно доказал мне Ванька Поганкин, плодятся лягушки самые музыкальные в мире. Такие они там дивные кантаты сочиняют, что, ох, помирать не захочешь. Елизавета Петровна поднялась на второй этаж дворца, проследовала через гардеробную. Здесь, среди шкафов и комодов царицы, ее случайно встретил Берон. Замерли они на мгновение, и цесаревна сразу почуяла недоброе. Берон схватил цесаревну в объятия, стал целовать ей плечи, лицо, стремился угодить поцелуем в пышные губы. Елизавета отбивалась от ласк герцога. — Пустите, что вы! Ваша светлость не надо! — Красавица! — бормотал Берон. — Как я страдаю от вида твоей земной красоты, слышишь? Как ты нужна мне, прелестница! Хлопнула дверь гардеробной, и Берон отскочил от цесаревны, почуяв тяжесть знакомых шагов императрицы. Среди комодов, натисканных добром тряпичным, прозвучал ревнивый голос женщины. — А чего это вы, милые мои, творите тут в потемках? Елизавета в страхе громко икнула. Берон шагнул вперед, улыбкой ясной обласкал императрицу. — Как вы сегодня хороши, ваше величество! — А цесаревна с жалобой? — Я думаю, что лавровый лист с кухни ее можно и не отбирать. Что не говоря, все-таки она принцесса крови. — Принцесса блуда она! Каяться ей надо, молиться! После пожара в частях Петербург в деревянных строениях решили снести, а возводить каменно. Главным по перестройке столицы стал Петр Михайлович Еропкин, и дружба его с Волынским была сейчас сущим благом для будущего столицы, ибо кабинет министр своего конфидента в градостроительстве поддерживал. Нет худа без добра. На широком Погорелище открылся простор для воплощения самых смелых фантазий. Погорельцев выселяли, халупы их солдаты ломали. Центр столицы складывался вокруг Адмиралтейства, и Еропкин мечтал, чтобы путнику, в Петербург въезжающему, с любой перспективы издали виделся кораблик на игле шпиля Адмиралтейского. А за городом наметили место для казарм гвардии Измайловской, и Еропкин смело проложил третий луч к Адмиралтейству, будущий проспект Измайловский. Сады, бульвары, памятники, гроты, фонтаны, скульптуры. Чудился уже в снах Рим новый, Рим российский. Еропкин был счастлив в этом году как никогда. Ежели и умру, — грезил, — Петербургу далее по моим планам строится. И от моих генеральных перспектив потомству уже никак не отвернуть в сторону. А по вечерам сытые кони увозили зодчего на дачу к Волынскому. Дача Волынского находилась в пустынной тогда лесной местности между нынешними зданиями Обуховской больницы и Технологического института на срезе Московского и Загородного проспектов. Первый снег был радостен и пушист. От Невского ехал лесной просекой. В глушь, в сугробы, в темноту. Кое-где стояли в лесу амбары, стыли дачи вельмож, заколочены, да чернели виселицы, ставленные здесь на страх порубщикам леса еще при Петре Первом. Вот среди деревьев засветились теплые искры окон. Гостей встречал у порога дворецкий кубанец. В покоях было жарко натоплено. Стены горниц обиты полотном выбеленным, а полы кирпичами выложены. Печки на даче Волынского из кафеля цвета синего красивые. Здесь конфиденты собирались, замышляли. Татищев был здесь со своей историей, плакался, что герцог губит его напрасно. Андрей Федорович Хрущев лучше иных конфидентов знал Никитича по службе на заводах и не любил его. Не мог простить ему палачество в деле Жолобова и Егорки Столетова. Не забыл дыма костра, на котором Татищев заживо сжег башкира той гильду Жулякова. А детишек его в рабство свое закабалил. — Все врет, Никитич, — говорил Хрущев. — Взятки брал. Казну грабил. Какие были подарки ханам калмыцким назначены, так он и подарки эти себе загробастал. На воровстве великий дом себе на Самаре построил, где в окна стекла зеркальные вставил. Однако человек честный, Хрущев и уважал Татищева как ученого. Потакая занятием его историческим, он из дома своего приносил Никитичу бумаги летописные. Волынский хаживал среди гостей по горницам, толкал коленями стулья, обтянутые леонским бархатом, грел спину об печки. — И сожрут тебя, верно, — предрекал Татищеву. — Я бы и помог, да противу Берона бессилен покуда. Остермана бы нам в конец разрушить. Тогда бы петлю и на герцога вить можно. — Что, царица? — Говоришь ей, что она своим колтуном трясет, а по глазам вижу, разум отсутствует. Она токмо о казнях в лютость себе, да о шутах в забаву печется. О делах же худо ведает. То пришлые немцы за нее вершат. Нам же, русским, чести совсем не стало. Сойманов поддакивал из угла. То так, истинно толкуешь. Ежели б не доносы да пытки, труд не каторжный, а вольный, сколь много доброго мог бы народ наш свершить. Вот ты, Петрович, на даче своей говоришь сладко. А поди, царице, все это, не нам, а самой царице выскажи. Думаешь, боюсь? Нет, Федор Иванович, не робок я. Я вскоре новую записку подам, где укажу ей, дури, какие персоны гадкие близ престола обретаются, коли словом зла не осилить, Берона с Остерманом убивать надо. Без крови нам все равно не обойтись. Из рук кубанца со звоном выпал бокал хрустальный. Волынский с размаху треснул маршалка по зубам. — Эй, убивать людей можно, но бить посуды нельзя. В один из дней, назначив свидание в доме на мойке, Волынский встречал гостей особо торжественно, взволнованный. Усадил конфидентов рядом, раздвинул шкаф, стал из него бумаги вынимать. Клеенчатые портфели ложились горой один на другой. Здесь изложено мною о притеснении инородцев, а тут пишу о бесчинствах воевод и губернаторов. Вот экстракт о гражданстве, о дружбе человеческой, о том, какие суть граждане, честные и возвышенные, должны при государях состоять. Вывалил все это на стол и притих. — Петрович, — спросили его, — да что же тут у тебя? Кабинет-министр приосанился, гордясь. — Проект, — сказал, — над коим я много лет тужусь не напрасно. Ныне мы его честь и обсуждать будем. Совместно станем править его для блага отечества. Важна здесь особливо портфеля вот это — генеральный проект о поправлении внутренних государственных дел. От него-то и учнем Россию из бед вызволять. Распахнул он штору зеленого бархата. Взору гостей предстала библиотека богатая. Вся крамола собралась здесь. Макиавелли, Юст Липсий, Боккалини, Бассель, Тацет и прочие. Над проектом Волынского конфиденты рассуждали по-всякому. Часто слышали имена Бориса Годунова и Мессалины. «Царица наша распутством...» «Такая же Мессалина», — говорил Еропкин. «Злостолюбие в ней сопряжено с жестокостью. Помните, как Мессалина любовника своего Гая Силия возжелала на престол возвести? Глядите, дворяне, как бы и наш Берон шапку Мономаха на свой парик не напялил». «Годунова я не виню», — сказывал Сойманов. «Мудрый был и рачительный государь. Хотел он породнить дочь с принцами иностранными, так и... Что с того? Греха нет. Окончилось тем, что изнасильничал ее Гришка Отрепьев. Вот и сейчас. Неужто не приметили? Берон-то, новоявленный лже-Дмитрий, начинает к Елизавете в Смольную подъезжать. Бабенка она легкая, как бы греха не вышло. Волынский поднялся духом до того, что попрал в себе авторское тщеславие. С чистым сердцем отдал он проект свой для доработки совместной. И теперь каждый его согласник руку свою к нему старался приложить. У кого что болело, тот крик боли своей в проекте Волынского излагал. Явился и президент коммерц-коллегии, граф Платон Мусин-Пушкин, финансист и заводчик, страшный ненавистник придворных немцев, он тоже в работу включился. Вот они, врачи, переводчики, офицеры, механики, архитекторы, моряки, садовники, гвардейцы, монахи. Как их жгло, как их корежило! Как страстно желали они гнет чужеродный изломать, чтобы вывести корабль России из затхлого пруда на чистые вольные воды. Федор Иванович Сойманов из списков Адмиралтейства был исключен, но флота вниманием не оставлял. Обер-прокурор Сената, он издавал сейчас двухтомную лоцию по названию «Светильник моря», готовил учебник по навигации для штурманов корабельных, сочинил для Санкт-Петербургских ведомостей статью большую «Известия о Баку и его окрестностях». Каспий был колыбелью его, не забылись ему огни бакинские. Сойманов писал о нефти с восхищением, как о чуде. А чтобы штурманам легче было правила судовождения запоминать, Федор Иванович правила эти в стихи укладывал, сочиняя длиннющие поэмы по навигации. Кто не знав компас или ленясь курс исправляет, тот правый, безопасный путь свой погубляет. Кто же и румб презирает, каким течет море, тот нечаянно терпит зло на мелях горе. Как и каждый поэт, похвалы для себя желая, он стихи свои показал Тредьяковскому, который стихи штурманские разругал по-нехорошему. «Я, пиит, наверное, не красочный, — согласился Сойманов, — но хулить себя не дозволю. Ибо легче всего тебе о бабах да цветочках пописывать, рифмой брецая, а ты попробуй формулу изложи». В маленький дом адмирала на Васильевском острове друзья редко заглядывали, зная, что хозяин весь в трудах и мешать ему не стоит. Зато все моря России плескались по ночам в кабинете Сойманова, когда он разворачивал карты. Вот и новость. Карта островов Курильских, составленная Шпанбергом. Сойманов разругал ее за ошибки в счислении с такой же яростью, с какой Тредьяковский разбронил его навигационные поэмы. Но все равно было приятно, что русские корабли уже подступились к загадочной Японии. Эх, если б можно было из Петербурга растолкать Витуса Беринга! При свидании с Волынским обер-прокурор доказывал: «Петрович, как министр, рассуди сам, не пора ли Беринга за штат задвинуть, а на место его Мартына Шпанберга ставить?» Волынский всегда держал русскую линию. Почему Шпанберга, коли в экспедиции Беринга природный наш мореплаватель содержится, Алексей Чириков? Сойманов был дипломатичнее министра. Чирикова нельзя, ибо русский он. Того Остерман не допустит. А Шпанберга можно отвоевать на смену Берингу. Он моряк добрый. Курила уже описал. К Японии плавал охотно. — За что на Беринга гневаешься, Федор Иванович? — Какой уж год спит, командор, да брось! — Неужто так уж и спит все эти годы? — Ей-ей, — поклялся Сойманов, — как 6 лет назад в Сибирь отъехал, там лег на лавку, в доху завернулся, и вот никак не добудится его из столицы. Беринг ни на синь пороху пользы России не принес, а взял из казны уже 300 тысяч. Эки деньги! Да с такими деньгами военную кампанию можно делать! — Остерман горою стоит за Беринга, — отвечал Волынский. Но я согласен в кабинете выступить, чтобы Беринга отозвали домой и поставили взамен начальника нового, бодрого. Сойманов сокрушенно поведал ему, что из Тобольска вести пришли дурные. Лейтенант Дмитрий Овцын в матросы разжалован и ссылается теперь на Камчатку под команду Беринга. «Совсем уж глупо», — огорчился Волынский. «Овцын больше всех сделал, а его убрали». «Ну не дурни ли?» «Не надо было лейтенанту с Катькой Царевой вязаться. Плавал бы себе». «Молодость желает любить даже на краю света. И Любовь Петрович казни не страшится. Мы с тобой уже состарились на службе, и горячности страстной боли не понимаем». — Я не состарился, — сказал Волынский, подбородок вскинув. — За меня еще любая 14-летняя пойдет, только помани. Над Россией нависало предгрозовое затишье. Опытным людям, огни и воды прошедшим, жутко становилось от тишины этой. Волынский и сам в ослеплении власти не заметил, как черепаха Черкасский от него отвернулся и прильнул к Остерману. А Остерман стал перед Бероном бисер метать. Герцог от Волынского отвращался, глядел косо, говорил, что Волынский обнаглел, спрашивал, зачем министр желает мне дорогу переступать? Ему и так много дано. А он и в мою тарелку с ложкой своей залезает. Что теперь герцог Волынскому? Он и сам мужик с башкой. Противореформ, замышляемых министром, вырастала стенка. Сверкающая, титулована, непрошибаема. За этой стенкой, добрым чувством невнятно, какой уж год отсиживалась, как в осаде, императрица. Волынский целовал ржавый меч предков своих, найденный им на поле Куликовом. Меч крошился в труху.